Глава десятая. «Намек понял», — сказал Булочкин. «Это не намек, это приказ». Эдуард Успенский. Поначалу Кантор даже не нашелся, что сказать. И пару секунд глупо пялился на командира, хлопая глазами, как последний идиот. «Тебе что-то не ясно?» — осведомился Амарго, не сводя с него кристально чистого взгляда, столь невинного, словно это и не он только что отдал приказ, приведший подчиненного в состояние, близкое к озверению. — То есть как? — выговорил, наконец, Кантор. — Вы что, сговорились? Я вам что, перстень с брюликом, чтобы меня вот так просто взять и приятелю подарить? Амарго выслушал его возмущение, не мигнув глазом, с непоколебимой стойкостью бывалого воина, после чего четко, не повышая голоса, сообщил. Это был приказ. Ты его получил и изволь выполнять. А что ты по этому поводу думаешь? Твое личное дело, которое меня не интересует. А если начнешь пререкаться и обсуждать приказы, я тебя выгоню, и вся недолго. Ну почему? Едва заикнулся Кантор, но Амарго прервал его на полуслове. Я тебе не обязан отчитываться о планах командования и объяснять причины. Так надо. Больше тебе знать не положено. Действительно надо, — ворчливо огрызнулся Кантор с крайним огорчением, сознавая, что король опять поимел его, как хотел. Действительно, — слегка смягчился командир. Можешь мне поверить, это не чья-то прихоть и нелюбезность со стороны пассионарио. Политические интересы партии требует, чтобы король, который нас поддерживает, оставался живым и, по возможности, при делах. И если ему для этого нужен ты, то ему лучше знать. Он всегда знает, что делает. И что тебе так не нравится в твоем новом задании? — Слушаюсь, товарищ командир, — хмуро бросил Кантор. — Разрешите идти? — Иди. И, пребывая при дворе, веди себя прилично. Не позорь партию. Попробовал бы ты в меня ложками швыряться, хламон. Кантор молча передернул плечами, подумав, что это было бы скучно, поскольку любой брошенный в него предмет Амарго поймал бы, а поймав, не преминул бы бросить обратно. А поскольку сам Кантор тоже поймал бы, эта бесконечная игра в ложечки очень скоро задолбала бы обоих. Единственным утешительным фактом была приятная уверенность, что Амарго ошибется первым. «А в особенности, если тебе придется появляться при других дворах», — наставительно продолжал командир. «Вы что, с вашим королем совсем того?» — опешил Кантор. «Я еще и при других дворах мелькать должен». «А что?» «Хорошенькое что?» В Галдиане я числюсь в полицейском розыске. В Галанте, наверное, тоже. В Хину я зарекся вообще когда-либо приезжать. А стоит мне появиться при дворе Поморья, как мне бросится на шею жизнерадостный Сема Подгорецкий, вопрошая во всеуслышание, как мое здоровье, где моя очаровательная супруга и зачем я сбрил усы. Подробности обсудишь с королем. Инструкции получишь от него же. Я отдал тебе приказ, о деталях меня не инструктировали. Хотя мне очень любопытно, как этот твой жизнерадостный знакомый живет с такой фамилией. Ладно, иди. А то кто-нибудь заметит, что ты слишком долго задерживаешься в кабинете врача. Удачи тебе! Кантор благоразумно удержался от хлопания дверью, хотя внутри у него все кипело от негодования. Ведь, как ни крути, во всем оказался прав его величество. Ведь действительно передали товарища Кантора из рук в руки, не спрашивая его мнения и даже не дав поломаться для приличия. И Ольгу Кира с Эльвирой уговорили без особого труда. Пожаловались, как им скучно во дворце, поговорить не с кем, да расписали, как хорошо будет при дворе. И подруги рядом, и любимый мужчина под боком никуда больше не денется. И с печкой не надо возиться, и даже утюг, который ее всегда так бесил, можно поручить прислуге. Просто как апельсин. И изящно, как все, что придумывает король. Кантору пообещали, что при дворе будет Ольга. Ольге, что там же будет он, причем практически одновременно. И если Кабальера еще кочевряжился, то девушка согласилась, не раздумывая. В основном из-за него, конечно, а не за утюга. Хотя и звучит самонадеянно, но все же утюг ей уже предлагали раньше, и это ее не впечатлило. Или в тот раз уговаривали плохо, в смысле без участия кровно заинтересованного короля. Зачем было его вспоминать? Буквально через секунду Кантор, шагая по коридору и глядя в пол, чуть не сшиб с ног того самого короля, которого только что нехорошо поминал и которого не заметил в задумчивости. — О, Кантор! — обрадовался его величество, словно золотой на дороге нашел. — Рад тебя видеть. — Куда ты так спешишь? Я чего так расстроен? — С перевязки! — бессовестно соврал Кантор. — И вовсе я не расстроенный, а злой. — А отчего злой, глупый вопрос? А то вы мэтрессу Стеллу не знаете. — Очень умная и учтивая дама, — удивился король. — Не понимаю, чем она тебя так разозлила? Кантор воззрился на его величество с откровенным недоверием. — Вы хотите сказать, что так хамски она ведет себя только со мной? — Да нет, с другими тоже мне говорили. Или это она вам, как коронованная особе, делает снисхождение? Или просто мистралийцев за что-то не любит? — А вы что здесь делаете? Неужели заболели? — И не надейся, — улыбнулся король. — Я ищу Терезу. Мне необходимо у нее кое-что спросить. — У нее выходной, — с некоторой неохотой пояснил Кантор, опасаясь, что его величество сейчас же за неимением Терезы начнет задавать свои вопросы ему. И они с Жаком куда-то пошли. — Кстати, а чего вы не попросили Жака? — Потому что... — король приостановился. — Знаешь, Кантор, это вопрос не для обсуждения посреди коридора. Давай-ка посидим у меня в кабинете, и я тебе кое-что покажу и расскажу. Возможно, у тебя тоже появится соображение по этому поводу, если тебе не откажет память. Заодно угощу тебя хорошим коньяком, чтобы ты хоть немного расслабился после неприятной беседы с доктором Кинг. А то тебя прямо колотит. — Не делай это, дорогой товарищ. Раньше ты не был таким нервным. Может, тебе стоит проконсультироваться с какими-нибудь целителями? Траву успокоительных попить или еще что-то в этом роде? Кантор до боли прикусил зубами язык, чтобы тот не ляпнул вслух чего-нибудь неподобающего. Начал врать, так надо врать до конца. И теперь уже неуместно будет объяснять его величеству, что он так зол именно на него и как раз меньше всего хотел бы его видеть и еще меньше с ним общаться. Тем более король, похоже, искренне поверил, что виной всему зловредная Стелла, и столь же искренне намеревается облегчить его душевные страдания. Не скажешь же ему теперь, что лучше всего товарища Кантора утешило бы, если бы его величество пошел в определенное место со своими задушевными беседами и со своим коньяком. Пусть он им поддавится, зараза. Да не обижайся, это всего лишь совет. Пойдем. Телепортист ждет меня в холле. И король непринужденно уцапал Кантора за плечо своей масластой лапой, развернув в указанном направлении и не оставляя времени на отступательные маневры. Смотри на жизнь философски и не расстраивайся из-за мелочей. — Да уж, — подумал Кантор, — философски. Но откуда ты взялся на мою голову, а? Шел себе тихо, никого не трогал, хотя бы мог. И тут тебя принесло, будто и так мало неприятностей. Королевская гостиная была уже почти завершена. Только пол осталось вымыть и занавески повесить. А мебель уже... Ой, мама дорогая, это еще что такое? Нравится? Хитро поинтересовался король, переводя взгляд с обалдевшего Кантора на зеленую кляксу и обратно. А что это? Это столик. Подарок. Угадай, от кого? От Жака? Не угадал. От твоего любимого ученика, — засмеялся король. «Однако ты так и не ответил на мой вопрос, а мне чрезвычайно интересно твое мнение». «Я бы себе такой хотел», — определился в своих противоречивых впечатлениях Кантор. «Но в вашей гостиной подобному предмету не место». «Хитрый какой! Может, я себе тоже такой захотел? А уж если я хочу, то поставлю, где пожелаю. И чихать мне, место ему там или не место. Король я или хрен собачий?» «А, ну, раз вопрос стоит таким образом, только зачем тогда было спрашивать?» «Просто, чтобы проверить твою реакцию. Я знал, что тебе понравится. Ну, пойдем». Кабинет Его Величества, как он и просил, стихийное бедствие ремонта обошло стороной. Тот же монументальный стол, обитый черной кожей диван, узкие высокие шкафы и тяжеленный сейф по совместительству бар. А огромное глубокое кресло, которое король собственноручно подвинул для однорукого и хромого гостя, показалось Кантору необычайно уютным. Во всяком случае, опустившись в него и убедившись, что высокая спинка достаточно мягкая для его пострадавшей спины, он немного успокоился и смог, наконец, посмотреть на жизнь философски, хотя ощущение надвигающегося подвоха не отступало ни на минуту. Насколько Кантор успел изучить его занудное величество, от этого величества в любой момент можно было ожидать какого-нибудь парадоксального вопроса, на первый взгляд совершенно бессмысленного и с темой разговора не связанного, а на самом деле очень важного и с очень дальним прицелом. В основном из-за чрезмерной дальности прицела и трудно было уловить, зачем его величеству понадобилось знать то или другое. Как всегда, Кантор оказался прав в своих нехороших предчувствиях и убедился в этом тот же час, когда на стол перед ним, одновременно с традиционным серебряным стаканчиком, лег листок тонкой рисовой бумаги с не очень понятным рисунком. Неизвестный хинский художник безукоризненно ровными линиями, словно он их не кистью мазал, а чертил по линейке, изобразил два продолговатых цилиндрических предмета с непонятными знаками. Поверх рисунка виднелись корявые исправления, сделанные, по всей видимости, личным карандашом Его Величества, причем в торопях и на весу, в лучшем случае на колени. Поскольку Шелар III был человеком аккуратным, обычно он обращался со всяческими бумажками с подобающим почтением, и такую вопиющую небрежность мог допустить лишь в одном случае, если его настолько обуяло любопытство, что его величество забыл обо всем на свете и ломился в торопях к заветному знанию, которое какой-то бедняга наивно пытался от него скрыть. Уж и самому интересно, что же такое скрывал в себе рисунок неизвестного хина? И зачем король так торопливо и неаккуратно его почеркал? Припомни, Кантор, ты когда-нибудь видел эти вещицы? Прозорливость его величества, как всегда, потрясала. Вещицы действительно показались Кантору знакомыми. Но когда он вспомнил, где именно их видел, то остался в полном недоумении. Каким концом здесь привязан король? «Доводилось», — признался мистралиец, продолжая рассматривать рисунок. «Эль Гордо из отряда Тортильи нашел их где-то в горах, и потом 3 дня носился по базе, угрожая отыскать и нарезать на колбасу ту сволочь, что сию замечательную находку у него сперла. И хрен он нашел, потому что Рико крадет профессионально, и даже если его прижать, все равно не признается, хоть на части режь». «Сам пробовал», — не удержался от шпильки вредный король. «Не доводилось пока». С таким же ехидством ответствовал Кантор. «Мне он всегда признается. Откуда же, по-вашему, я знаю об этой вещице?» «И ты его покрываешь?» — удивился Шелар. «Потому он тебе и доверяет?» «Когда как. Обычно даю по шее и заставляю вернуть. Но в данном конкретном случае Эль Гордо — сукин сын и сволочь, я с ним не дружу, и его проблемы решать не нанимался». «А потом?» — продолжал допытываться король. что твой вороватый приятель сделал со своей добычей. Вскоре после того Рика послали в Голдиану, и там он сдал эту штуковину знакомому скупщику краденого. У него со старых времен концы остались. Его Величество вдруг помрачнел, как будто ему сообщили нечто крайне неприятное. Последовала долгая пауза на раскуривание трубки, которой король часто пользовался для обдумывания следующей реплики. И Кантор успел даже обрадоваться, что так его озадачил. Но, как всегда, радоваться оказалось нечему. — А прежде? — спросил, наконец, Шилар. — До того ты их не видел? Если подумать и напрячь память. — А что должен был? — устало вздохнул Кантор, понимая, что издевательство началось. — Теоретически, да. Тот факт, что сей предмет был найден в тех краях, где его потеряли, косвенно подтверждает правильность моих догадок. Но я хотел бы знать точно. Если это действительно то, что я думаю, ты должен был видеть его намного раньше. На тот момент ты еще был при памяти, значит, должен помнить. Разве что Жак стоял от тебя далеко или закрывал обзор своей спиной. Ну да, так и должно быть. Его Величество, несомненно, лучше знает, что именно его несчастная жертва должна знать и помнить. И что она видела в своей жизни? Небо! Как же этого изверга переносят его подданные? Значит, по вашим предположениям, я видел их у Жака? Когда именно? В тот момент, когда вы с ним покидали гостеприимные стены Кастель-Милагро. Не припоминаешь? Послушайте, не выдержал Кантор, вы что, нарочно издеваетесь? Ведь проще было бы у Жака спросить. — Не проще, — опечалился король и убрал злосчастный листок. — Если мои догадки верны, то Жак знает об этом предмете несравненно больше тебя и непременно задаст мне встречный вопрос. И независимо от того, что я отвечу и отвечу ли вообще, перепугается насмерть, снова начнет видеть по ночам кошмарные сны и трястись, как припадочный мистик. Ты точно не можешь вспомнить? А если над тобой поколдовать? — Этого еще не хватало! — возмутился Кантор. И вдруг сообразил, что возмущается совершенно напрасно, и что из этого предложения можно, как выражался один умеренный и скромно ворующий господин, поиметь свой интерес. Ведь если такой могущественный маг, как почтенный мэтр из стран, а никому другому, король, понятное дело, не доверит, начнет копаться в непроходимой памяти товарища Кантора, то вполне возможно, он обнаружит в ней загадочные прорехи. И чем демон не шутит, по ходу дела их заделает. И можно будет, наконец, точно вспомнить, где он был две луны, каким образом снова обрел утерянную конечность и какой это чудотворец умудрился превратить его в портрет молодого папы. «Кантор», — принялся уговаривать король, — «в этом нет ничего страшного. Мэтр — человек порядочный, и копаться в твоих тайных воспоминаниях не станет, даже если я попрошу. А вопрос очень и очень важный. Если это действительно детонаторы, то их надо немедленно найти и изъять. Твой отказ может стоить жизни Жаку, а, возможно, и тебе тоже. Хотя я и не уверен в последнем. Кантор долго и с большим подозрением вглядывался в заинтересованную физиономию его величества, надеясь обнаружить там что-нибудь, кроме ожидания. Одновременно он пытался сообразить подходящий ответ, чтобы не сразу соглашаться, а хоть поломаться для приличия, чтобы его величество не думал, будто мистралийского воина можно так дешево взять на испуг. И тут его посетила еще одна весьма практичная мысль. В Голдиане нахватался, что ли? — Я позволю вашему придворному магу порыться в моей памяти. Медленно, чтобы не сбиться и ничего не упустить, выговорил он. Но при двух условиях. Во-первых, вы сейчас расскажете мне все, что так боитесь рассказать Жаку. Что это такое? Откуда оно? И зачем и каким образом может нам угрожать? Можете не стесняться. Я ни жаки трястись не стану. А кошмары мне и так снятся последние 5 лет с раздражающим постоянством. Все, пожалуй, не получится, задумчиво потер подбородок король. Кое-что я обещал хранить в тайне. А слово чести все-таки это слово чести. Но то, что ты перечислил, я тебе расскажу. То есть, что это такое, откуда оно, и зачем и чем может вам угрожать. А второе условие? Кантор потеребил серьгу, все еще колеблясь, и все-таки решился. С тех пор, как... Ну, с тех самых пор у меня провалы в памяти. Я не помню 2 следующие луны после того. И хочу, чтобы мэтр Истран помог мне вспомнить. Об этом ты попросишь его самого. Я думаю, он не откажет. Так именно поэтому ты сам не знаешь, где тебе делали руку и новое лицо. Ты просто не помнишь. Кантор молча кивнул, понимая, что его величество даже для приличия не собирается ломаться. Наверное, королевское воспитание не позволяет. Если мы договорились, то я вас внимательно слушаю, — сказал он, стараясь, чтобы это не прозвучало злорадно. Все-таки при всей своей отвратительной манере вести разговоры Шелар III обладает одним неоспоримым достоинством. Он умеет оставаться холодно-деловым и не выказывать жалости к собеседнику. Ну что ж, слушай. Король сделал продолжительную паузу на раскуривание трубки и, удобно откинувшись на спинку кресла, принялся излагать. Сия вещица, насколько я могу определить по описанию, которое мне дал когда-то Жак, есть не что иное, как детонатор. То есть причина того, что в течение долгого времени из Кастель-Милагра никто не мог сбежать. Ты, возможно, помнишь некую процедуру, которую проделали с тобой при поступлении в упомянутое заведение. А именно, как тебя подвели к непонятному агрегату, заставили открыть рот и что-то затолкали туда аж по самое некуда. Чуть не задохнулся и заблевал весь этот агрегат, — кивнул Кантор. И? Дальше? И с того момента у тебя внутри находился маленький, совершенно неощутимый предмет, который накрепко запер тебя внутри периметра, ограниченного стенами тюрьмы. Так называемая капсула безопасности. Гарантия того, что ты никуда не денешься, даже если тебе удастся бежать или тебя попытаются спасти товарищи. Насколько я понял из того, что мне объяснили, внутри капсулы имеется источник энергии, который можно активировать на любом расстоянии, при помощи вот этого самого детонатора, который изображен на рисунке. Степеней воздействия существует 3. Болевой импульс, парализация и смертельный разряд. При пересечении периметра автоматически срабатывает 3-я степень, а используя детонатор, можно применить любую. Убегая из Кастель-Милагра, Жак прихватил с собой и свой детонатор, и, соответственно, твой. Сам понимаешь, зачем. Однако где-то по пути он их потерял. Вот раззява недоделанный, — не удержался Кантор. Он-то был в своем уме. Как можно было такую ценную вещь просто потерять? С перепугу забыл обо всем на свете. Возможно, это на него похоже. Однако факт остается фактом. Детонаторы были утеряны. Никто не знает, какой путь они прошли от галдианского скупщика краденого до лаборатории придворного мага Хины, но, по последним сведениям, они были похищены прямо оттуда, из императорского дворца. И я очень хотел бы знать 2 вещи. Во-первых, действительно ли это они, или же я ошибаюсь, и поводов для беспокойства нет. И, во-вторых, если это они, то где они сейчас? Были ли они похищены обычным вором, как уникальный антиквариат? или же по заказу человека, который знает, с чем имеет дело. Если верно второе, что он собирается с ним делать? В любом случае, по моему скромному разумению, ничего хорошего. Если этот загадочный умник станет вымогать у Жака деньги, то можно считать, что мой бедный шут легко отделался. Но чутье мне подсказывает, что вряд ли дело обойдется только денежным вопросом. Что же касается тебя, поскольку маэстро Эль Драко считается умершим, вряд ли кто-то всерьез заинтересуется вторым детонатором. Единственное, что может тебе угрожать, это попытки исследовать сей предмет или побаловаться с ним. Однако я подозреваю, что тебе вообще нечего бояться. Те же загадочные умельцы, что вернули тебе руку, по моим подсчетам, должны были также избавить тебя и от капсулы. Впрочем, если ты хочешь знать точно, дабы не трепать себе нервы, и так изрядно потрепанные, можешь спросить у своего наставника, товарища Амарго. Он должен знать. Я удовлетворил твое любопытство? Или же у тебя есть еще вопросы? Есть, — невесело ухмыльнулся Кантор. Много. Первый вопрос — когда мы займемся моей дырявой памятью? Второй — когда я должен приступить к своим обязанностям при дворе? И третий — будете ли вы мне платить за это жалование? Король улыбнулся. — А ты хочешь? — Мне все равно. Просто интересно. — Буду, разумеется. Мне не жалко. — Ты передумал? Или тебе уже успели отдать приказ? — Вам-то какая разница? — Ага. Не поймали? — Так когда? — Завтра. Я бы, конечно, хотел сегодня. Но мэтр наверняка занят, да и ты, скорее всего, пожелаешь морально подготовиться к подобной процедуре. А о том, чтобы приступать к обязанностям, поговорим, когда рука заживет. Я тебя не слишком напугал своим рассказом, кстати? Меня не так легко напугать. Кантор хотел добавить еще что-то, дабы его величество, не приведи небо, не возомнил, будто его вообще можно напугать. Но в этот момент в кабинет вломился сердитый Элмар. — Это еще что такое? Прямо с порога, не здороваясь, возмутился он. — Шелар, что ты делаешь в моем кабинете? У тебя отпуск, вот и отдыхай. И нечего тут в столе копаться и проверять меня как наставник ученика. — Во-первых, — невозмутимо перебил его король, — это мой кабинет. Во-вторых, я здесь именно отдыхаю. Мы с Кантором мило выпиваем и беседуем. И в-третьих, отчего ты такой взвинченный? Опять что-то подписал, не читая? Вот и не проверяй тебя. Не угадал, — с некоторым злорадством огрызнулся Элмар. Просто смотритель Королевского музея меня достал. Я, видите ли, прямо-таки обязан передать музею легендарную чакру трех лун. А вот ему. «Элмар», — укоризненно заметил король, — «не подобает принцу выражать недовольствие столь непристойными жестами». «А боевому оружию валяться в музее подобает?» «Не понимаю, чем музей хуже твоей оружейной. Все равно ведь валяться будет, что там, что здесь». «Почему это?» — вознегодовал Элмар. И король тут же с некоторой ехидцей поинтересовался. «А что?» Ты умеешь метать чакру? Твое какое дело! Распсиховался Элмар, осознавая справедливое замечание. И, видимо, осознавая также, что спор с кузеном — дело заведомо безнадежное, переключился на Кантора. А ты чего ерзаешь? Вот уж тоже, энтузиаст! С тех пор, как в руках подержал, прямо спать спокойно не можешь. Пойдем домой, обедать пора. А Ольга уже дома? — уточнил Кантор, не ввязываясь в спор с рассерженным принцем-бастардом. Тем более, что его высочество был абсолютно прав. Волшебная чакра действительно не давала ему покоя с того самого момента, как он впервые взял ее в руки. Даже приснилось как-то. — Ольга здесь, на третьем этаже, обустраивает потихоньку свою будущую комнату под руководством подруг. Сам знаешь, как она ее обустроит без руководства. Свалит кучей все свое барахло и на том успокоится. А тут все-таки дворец, а не меблированные комнаты. Кстати, отчего она вдруг решила сюда переехать? Раньше ее было не заманить, а тут вдруг... Или это мой кузен постарался? — Угу, — кивнул Кантор. Его величество постарался со всех сторон. — Кстати, а где буду обитать я? — Официально, — усмехнулся король, — вместе с остальными моими охранниками. — А на самом деле, как я полагаю, ты будешь вылезать из Ольгиной комнаты только на работу. — На какую работу? — не понял Элмар. — С какими охранниками? Ты что, вступил в королевскую охрану? — Это не я вступил, — ядовито пояснил Кантор. — Это меня вступили. — То есть как? — Его Величество сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. — А ты что, хотел отказаться? — Объясните мне толком. Я что-то не пойму. — Да видишь ли, — невозмутимо пояснил король, — наш друг получил от своего командования приказ, который ему страшно не понравился. Вот он и отвязывается на окружающих. Он ожидал подвигов, битв, высокого вдохновения, голову сложить в бою за Отечество или еще какое-то членовредительство над собой учинить. А ему велено охранять мою скромную персону. Скучно, господа, никакого героизма и блеснуть нечем. — И скажи еще, — вознегодовал Элмар, — что сам ты не имеешь к этому отношения. Нет, не просто скажи, а поклянись. Тогда поверю. — Ты представляешь себе, Кантор, — доверительно сообщил король, игнорируя требования кузена, — что этот самый человек когда-то называл меня занудой и до сих пор периодически называет. — Знаете что? — не выдержал Кантор. — Давайте вы сами выясните отношения без моей помощи. А я пойду разыщу Ольгу. Издеваться дальше его величество не рискнул. Или не стал из-за присущего ему великодушия. Только попросил напомнить королеве, что ее ждут. Кантор беспрепятственно покинул знакомые королевские апартаменты, не особо задумываясь о том, куда идет, поскольку мысли его были поглощены только что услышанными новостями. Уже в коридоре он опомнился и понял, что не знает, куда идти дальше. Не только куда идти, а даже как спросить, куда идти, поскольку не имеет понятия, как называется то место дворца, где Ольге выделили комнату. Постояв с минуту в размышлениях, он направился к парадной лестнице, надеясь, что на этаже будет проще, если только стража не остановит. А там можно будет по голосам сориентироваться или еще как. Оказалось, что потеряться в королевском дворце не так-то легко. Или его весь день преследовали разного рода неприятности, или его тут специально ждал господин Флавиус со своей каменно-вежливой улыбочкой и безжалостными змеиными глазами, специально, чтобы выразить свое уважение, посоветовать навестить придворного мистика для поправки здоровья, в очередной раз восхититься мастерством стрельбы и под конец, сжалившись, указать направление. Но как бы то ни было, спасибо и на этом. Значит, налево и до конца коридора. Затем еще раз налево и четвертая дверь по правой стороне. До четвертой двери Кантор так и не дошел. Услышал голоса из-за первой и невольно остановился послушать. Скорее по привычке, чем с какой-либо целью. Просто так, из любопытства. Совершенно не предполагая, что услышит что-то особенное. — А чего вы, собственно, еще ждали? — лениво мурлыкнула Камилла, лизнула мороженое и продолжила. — Что его величество вернет ко двору Алису после всего, что было? Он что, по-вашему, совсем нездоров создавать себе проблемы? — Так Алиса говорила, он ей вроде как обещал, — неуверенно возразила маркиза Ванчир. «Во-первых, не ей, а ее папуле», — терпеливо пояснила старшая подруга. «А во-вторых, ты что, короля не знаешь? Он же не обещал, что возьмет Алису ко двору. Он, как обычно, вильнул хвостом, не согласился и не отказал, а пообещал, как женится, обсудить этот вопрос с королевой. Само собой, его величество — человек чести. Если уж обещал обсудить, то никто даже не усомнится, что он так и сделал. Я даже могу себе представить, как это выглядело. Дорогая, не хочешь ли ты взять свою свиту Алису Монкар? Ту самую помнишь? Дорогой, ты что, издеваешься? Ну ладно, как скажешь. Вы же знаете, королева — давняя подруга Эльвиры. А Эльвиру Алиса очень обидела. Да и Ольга тоже не прочь бы графиню за волосенки повозить за то проклятие. А ее величеству очень дорого мнение подруг. И что Алиса ожидала? Что при таком раскладе ее вернут ко двору? Когда ее тут никто видеть не хочет. Не верю. Алиса не такая дура. Хотя ее иногда и заносит, когда она сильно разозлится. «Возьмут», — задумчиво возразила герцогиня Двари. «Мне говорил мой Рон, а ему говорил молодой граф Динар, что король все равно никуда не денется. Главы знатнейших родов королевства не потерпят такого обращения, а с ними даже королю приходится считаться. И королева эта тоже со временем поймет, когда немного пооботрется в высшем обществе и разберется, что к чему». «Не знаю, как король», — повела плечами Камилла, — «а королева нипочем не станет вилять, хитрить и идти на уступки. Это, конечно, глупо, но она так воспитана, и, как все воины, по гибкости мышления напоминает свой же меч. А вот король, если уж он не хочет видеть при дворе Алису Монкар, то могу дать гарантию, что она здесь и не появится. Он будет еще 3 года обещать совать всем фиалки за уши, плести интриги и, в конце концов, либо спихнет Алису замуж за графа Динара, либо с ней что-то случится совершенно случайно. Я бы на ее месте вообще сюда не совалась. И чего ее так тянет ко двору, словно ей это что-то даст? — поддержала Камилу Вероника. — Вышла бы себе замуж, как виконтесса Бефалин, и успокоилась. Все равно король теперь женат, и потенциальным невестам здесь больше делать нечего, а уж ей в особенности. Зачем оно ей надо, лишняя нервотрепка? — Трудно сказать, — пожала плечами Камилла. — Можно предположить, что ее светлость не может перенести того факта, что она, отпрыск знатнейшей семьи королевства, прозябает в деревне у тетушки вместо того, чтобы блистать при дворе. Ее оскорбляет, что ее место занимают всякие безродные провинциалки и голландские шлюхи. А если она еще узнает, что ко двору взяли Ольгу, с ней вообще истерический припадок случится. — С нашей королевой поблистаешь, — тяжко вздохнула маркиза Ванчир. — Точно, как Эльвира говорила. Упала, отжалась и час занятий на плацу. — Хорошо тебе, Анна. Жених толковый подвернулся. Где б себе такого взять? А вот мне одна мамина знакомая говорила, вмешалась Вероника, что знает очень хорошую гадалку. Хочешь, сходим к ней вместе, на женихов погадаем, а то я одна боюсь. Вы меня перебили, мурлыкнула Камилла. Так вот, можно предположить, что Алисе всего лишь хочется блистать в свете. Но лично мне кажется, что она не просто так сидела тут, пускала слезу, жаловалась на несправедливости жизни и протирала нам, как она жалеет обо всех своих ошибках. Ни хрена себе ошибочки! Не верю я Алисе ни на вот столечко. И пусть у меня самые дорогие места слипнутся, если она действительно так раскаивается, как говорит. Если она хочет сюда, значит, у нее здесь имеется какая-то конкретная цель. А зная Алису, можете себе представить, какая у нее может быть цель. Я не удивлюсь, если она опять начнет лезть в королеву с присущим ей упорством, устраняя все препятствия на пути. А уж если это понимаю я, то король понимает и подавно. — Но почему обязательно в королевы? — удивилась Акрила, отрываясь от очередного романа. — Может, ей хватит положения при дворе? — Не хватит, — решительно заявила Камила. — Ты Алису не застала и не знаешь, что это за чудовище. Непомерные амбиции и ни капли порядочности. Если сомневаешься, покажи ее как-нибудь своему эльфу. Он тебе популярно объяснит, что творится в этой терзаемой гордыней душе. — Она что, собирается сюда регулярно наведываться? — уточнила Вероника. — Вот уж тоже радости немерено общаться с ней каждый день. — Не знаю, но раз уж она вернулась в столицу, то возможно и такое. Хоть в гости будет ходить, раз уж ко двору не берут. Если, конечно, король не запретит страже ее пускать. — Сюань, ты что вертишься? Хочешь что-то спросить? Так спроси, вечно ты стесняешься непонятно чего. — Хочу спросить, — с готовностью согласилась невольница. — Кто есть Ольга, которую берут ко двору? — Сама увидишь, — вздохнула маркиза Ванчир. — Вот уж чудовище, почище Алисы. Куда катится мир, если какие-то безродные, невоспитанные и безобразные девицы занимают места придворных дам? Следующей, наверное, будет Мафеева крестьянка. — Знаешь, бывает всякое, — иронично заметила Акрилла. — Иногда случается так, что безродные, невоспитанные уродины совершенно случайно убивают драконов и спасают жизнь будущим королевам. К тому же могу поспорить, король пожалует ей дворянство, хотя она об этом и не просила, и она не будет столь безродной, а, потолкавшись при дворе, станет более воспитанной. И, возможно, стараниями Эльвиры немного приведет себя в порядок и не будет выглядеть такой растрепой. — Не знаю, — проворчала маркиза, — но гарантирую, что она провоняет весь этаж своим мистралийским кофе и дешевым табаком, и что мы каждый день будем иметь удовольствие слушать ее любимые музыкальные кристаллы, от которых у всего дворца будут болеть уши и головы. И этот кошмар будет продолжаться, пока королева однажды не застукает ее с королем и не поймет, какой была дурой. Камила в очередной раз приласкала ложечку и протянула. Ты бы не орала на весь дворец, что ты о ней думаешь, а то еще услышит, кому не надо. Мне вчера начальник стражи рассказывал, что король берет ко двору ее любовника, того самого мистралийского убийцу, в свою личную охрану. А у этого мистралийца, по рассказам, нечеловечески чувствительный слух. Однажды ты вот так будешь поливать Ольгу помоями, а он будет стоять за дверью и слушать. Послушает тихонько и уйдет. А потом ты вдруг исчезнешь, и даже король не отыщет. А отыщет, так сделает вид, что это вовсе не твои кости, а так, со времен мятежа завалялись. Какой демон дернул его толкнуть дверь, Кантор и сам потом не мог понять. Ну, послушал, утерся и пошел себе. На кой было вламываться? Что за страсть к дешевым театральным эффектам? Хотя, по правде сказать, эффект от его появления был не настолько уже дешевым, особенно в свете последних слов Камиллы, а также от того, что ему нечего было сказать, и он просто молча застыл в дверях, в упор уставившись на незадачливую маркизу. Та побледнела, затряслась и, шарахнувшись от него в испуге, свалилась со стула. Молоденькая толстушка заполошно взвизгнула, прадедушкина пассия уронила свой роман и застыла, широко распахнув глаза. Хорошо, хоть в обморок не упала. Видать, отучилась уже. Сопливая королевская невольница, напротив, необычайно заинтересовалась и приготовилась смотреть, как эту рухнувшую со стула дурочку будут живописно убивать. Вот уже эти ненормальные хины. Верно говорил палач Тедди, они все немного с приветом. Только Камилла, мудрая старая шлюха, невозмутимо полюбовалась на ложечку и, как бы обращаясь сама к себе, с томной линцой изрекла. — В обморок, что ли, упасть? Так ведь никто не оценит. Не сказать, чтобы Кантору стало особенно смешно, но это флегматичное замечание странным образом моментально успокоило его гнев. Грозный кабальеро понял, что еще 3 секунды паузы, и он начнет выглядеть глупо. Поэтому он ляпнул первое, что пришло на ум. «Чтобы вы понимали в музыке, козы драные!» Перепуганная маркиза поспешно отползла подальше, не решаясь возражать. А Камилла довольно усмехнулась, за этим наблюдая. «Сударь!» — осмелев подала голос читательница романов. «Подслушивать нехорошо». «Молчи, женщина!» — окрысился Кантор, поскольку замечание было справедливым, и кроме примитивной ругани на него нечего было ответить. «Не хватало еще, чтобы каждая халява моего прадедушки меня жить учила. А сплетничать хорошо? Впредь поберегите ваши языки, если хотите и дальше ими пользоваться». Не ахти, как внушительно вышло. Будь в помещении хоть одна дама, сравнимая по смелости хотя бы с Ольгой, ему бы тут же посоветовали в ответ беречь уши, и были бы правы. Но смелой дамы здесь не оказалось, и возражений не последовало. «Непременно!» — мурлыкнула Камилла, наглядно демонстрируя, как она будет пользоваться языком все на той же многострадальной ложечке. И добавила, давая непрошенному визитеру возможность удалиться, не теряя достоинства. «Ольгина комната дальше по коридору». «Благодарю», — проворчал Кантор и вышел, напоследок еще раз одарив присутствующих здесь дам зверским взглядом. На душе у него было паскудно и горько, как обычно бывает, когда выходишь в круг отплатить за оскорбление и проигрываешь бой. А потом лежишь поверженный и молча обтекаешь, слушая, как твой противник во всеуслышание повторяет свои оскорбительные высказывания уже с полным на то правом. Привилегия женщин — не платить за слова кровью, но только считается, будто от этого их слова становятся менее обидными. Не драться же с этим перепуганным курятником! «Сам виноват!» — съехидничал внутренний голос. Нечего было развешивать уши и подслушивать то, что тебе не предназначалось. Никто ж тебе в лицо гадости не говорил. — Пошел на! — огрызнулся Кантор и подумал, что единственной возможной местью было бы настучать королеве. Но подобная идея вызвала у него отвращение. — Да и недостойно, как сказал бы принц-бастард Элмар, и не подобает. На кой действительно было вламываться? Чего бы не уйти тихонько, все равно ведь толку никакого. Напугал женщин до визга только и всего. И что его так подкидывает каждый раз, когда речь заходит об Ольге и короле? Ведь умом-то понимает, что между ними и правда ничего нет, и никогда не было, и вряд ли будет, раз уж король нашел свое счастье. Почему? Неужели от того, что они стояли на грани, и отступили, не решившись ее пересечь, и эта незавершенность их отношений порождает в нем неуверенность, переходящую в ревность? Или каким-то из своих магических сверхчувств он чует что-то, не поддающееся осознанию? В Ольгиной комнате играла музыка. Не громко, не на весь дворец, вопреки прогнозам придворных дам, чтоб они действительно понимали в музыке. Неужели никому, кроме него, это не нравится? Жаку, похоже, нравится, но очень умеренно. Мафею частично. Королю исключительно избранные вещи. А вот товарищ Пассионарио в полном восторге. Даже передирать принялся паршивец. Слушать под дверью Кантор больше не стал. Вламываться без стука тоже. Мало ли, вдруг там королева Ольгины трусы примеряет. Хотя они на нее налезут примерно так же, как на Жака штаны любимого вождя. Не хватало только опозориться для полного счастья, раз уж день такой выдался. — Кто там? — жизнерадостно откликнулся изнутри голосок Ольги, и Кантор, приняв это за приглашение, толкнул дверь. — Почтальон Печкин! — ворчливо ответил он, обозревая комнату и обнаруживая, что девушка там одна. — А где Кира? Элмар был абсолютно прав насчет того, как Ольга обустроит свою комнату. Невооруженным глазом было видно, что всякая полезная деятельность здесь прекратилась, как только королева вышла за дверь. Половина вещей была подобающим образом развешана в шкафу и расставлена на полках, другая же половина покоилась беспорядочной кучей на полу, а над кучей сидела на краешке кровати хозяйка, упоенно уткнувшись в сборник пьес маэстро Телани. Видно было, что про кучу она уже забыла и не замечает ее, даже когда смотрит в упор. «Кира ушла искать короля», — пояснила Ольга, откладывая книгу, и тут же ее бровки сочувственно задрались вверх. «Кто тебя так расстроил? Опять доктор Кинг? Или король с вопросами приставал?» «Да так», — уклончиво ответил Кантор и присел рядом. — Настроение паскудное. — У тебя бывают такие дни, когда без всякой причины гадко на душе. Все раздражает, жизнь кажется дерьмом. — Такие дни бывают у всех женщин, — улыбнулась она и осторожно поцеловала его в кончик носа. — Но у тебя их быть точно не должно. — Значит, так нехорошо на меня действует длительное воздержание. Сделал вывод Кантор, сраженный подобным сравнением. Ольга же восприняла это как намек и немедленно проявила женскую практичность. «Если ты хочешь избавиться от этого вредного воздействия прямо сейчас, надо хоть дверь закрыть». Кантор спохватился, поняв, что опять спорол ерунду. У него и мысли не было ни о чем таком. Но отступить, когда дама уже готова закрывать дверь, да никогда! Он кабальеро или засранец какой? Тем более Ольга так занятно смотрится в этом платье. Интересно, что под ним? Он немедленно подхватился закрывать дверь, а Ольга, решив, что не ошиблась, продолжила тему. — А как же твоя спина? — Я сейчас открою тебе один секрет, — серьезно ответил Кантор, оставив мысль о двери, увлеченной интересной идеей. «Можешь, конечно, считать меня извращенцем и все такое, но ты должна это знать, раз уж мы с тобой так близки». «Какой?» — отозвалась Ольга с полной готовностью выслушать любой бред. «Представляешь?» — таинственным шепотом произнес Кантор, добираясь до шнуровки платья. «Я это делаю не спиной». Девушка немедленно состроила рожицу, придворная дама готовится к падению в обморок, закатила глаза и простонала. «Ах, какой ужас! Какой изврат! Только не говори, что ты это делаешь вот этим! Это слишком! Я этого не переживу!» И поскольку она при этом недвусмысленно потрогала вот это, вот это немедленно запросилось на волю, и Кантор заторопился со шнуровкой. Как оказалось, одной рукой расшнуровать дамские платья демонски неудобно. «Мужайся!» — загробной торжественностью возвал он. «Это не так страшно, как кажется. Конечно, непривычно. Нормальные люди так не делают. Но нам, бедным коллегам, которые спиной не могут, остается только вот это». «Ах, нет, нет, только не показывай мне, а то я могу лишиться чувств! О, ужас! Ты не только в этом извращенец, ты еще и шнуровку зубами грызешь!» «Это вечное проклятие моего рода — все грызть, с тех самых пор, как моя прабабушка согрешила с бобром!» «Ой, я боюсь! А вдруг ты отгрызешь мне ухо?» «Я травоядный!» Утешил ее Кантор. «Я так и знала. Значит, ты отгрызешь мне вот здесь!» Она помогла увечному любовнику справиться со шнуровкой и выпростала вот здесь из декольте. «Как раз это место у меня сделано из растительного материала», поскольку своего, увы, не выросла. — О, какой соблазн! — трагически взвыл Кантор. — Кровь диких бобров ударила мне в голову! Я отгрызу тебе все-таки твое вот здесь! Но ты не бойся! Сначала я покажу тебе вот это! Ты упадешь в обморок и этого ужаса не увидишь! Дурачиться таким образом можно было сколь угодно долго. Ольга всегда подхватывала его стёб, даже самый бредовый. И в результате они вместе несли такую чушь, что, услышь, кто посторонний, ни почем не поверил бы в их душевное здравие и умственную полноценность. Зато им было весело. Эта способность играть во что угодно была одной из тех неповторимых и удивительных особенностей Ольги, которые приводили Кантера в восторг, и за которые он ее обожал. Безумно, без оглядки, без памяти, как могут только барды. Хотя самому ему такое сравнение не приходило в голову. Да и что вообще может прийти в голову, когда тут такой момент, что все, что вообще может прийти, приходит в совершенно противоположное место? Нет, он действительно либо придурок, либо перепугался больше, чем следует. Ведь можно было еще на прошлой неделе начать, а не ждать, когда Ольга предложит. И все прекрасно, и ничего не болит. И как-то сразу мелкие, незначительные его детские обиды на короля и его придворных куриц. И ничего больше на свете не нужно, кроме того, что уже есть. Правда, потом оказалось, что свои силы он все же переоценил. На второй раз замахиваться не стоило. Право же не стоило. Это уже было лишнее. Второй раз сдался с большим трудом. И после него Кантор моментально вспомнил, что у него спина и нога и рука, и вообще он как-то совсем недавно начал ходить самостоятельно. Что ж, за самонадеянность пришлось расплачиваться такой зверской усталостью, словно он только что вернулся со смены в каменоломне. Колени подгибались, руки дрожали, а в глазах темнело. Хорошо еще, что он затеял всю эту возню не на столе каком-нибудь, а на кровати, где можно спокойно расслабиться, опустить голову на плечо любимой женщины и даже немного задремать. Из сладкого полузабытия его вывел грохот открываемой двери и разгневанный голос короля. — Кантор, я тебя убью! Если ты еще раз... — Что случилось? Испуганно подскочила Ольга и тут же потянула на себя простыню. — Ой, ваше величество, стучаться же надо! — Дверь надо закрывать! — сердито огрызнулся король. — Это во-первых. А во-вторых, надень сейчас же. Если еще раз снимешь, я тебя действительно прибью. Кантор растерянно поднял голову и увидел, как на постель прямо перед его носом упал брошенный лично рукой его величества, его же величества личный амулет. И только тут до него дошло, почему король так взъерошен и сердит, а также почему у него камзол не на ту пуговицу застегнут. Кантор представил себе только что состоявшийся между их величествами сексуальный беспредел и не удержался от смеха. «Извините», — простонал он, — «я забыл, что у меня нет амулета. Я не нарочно, правда. А зачем же вы-то его сняли?» «Чтобы проверить правильность моих догадок насчет того, что творится с королевой», — уже не так сердито проворчал Шелар Третий. «Нет, Кантор, тебя положительно нельзя пускать в приличное общество. Вот ради чистого интереса. Подними задницу и пройдись по дворцу». Как бы в качестве иллюстрации к его последним словам, между королем и дверным косяком протиснулся растрепанный эльф Хоулиан, перемазанный губной помадой разных цветов. И на постель перед Кантором плюхнулся еще один амулет. Видно было, что только утонченное эльфийское воспитание удерживает прадедушку от грубых выражений и прямых угроз. — Послушай, — Начал он, отчего у Кантера возникло подозрение, что предок не помнит, как правнука зовут. «Я все понимаю, но постарайся так больше не делать. Мне уже не 40 лет, и больше 2 дам для меня слегка многовато». «Позвольте, а где вы это взяли?» — поинтересовался любопытный король. «В лавку сбегал», — пояснил прадедушка. За спиной Кантера сдавленно захрюкала Ольга, видимо, представила себе физиономию продавца, когда к нему в лавку явился эльф, да еще в таком затрапезном виде. «И что здесь смешного?» — сукаризной, даже некоторой обидой произнес Хоулиан. «Я выгляжу как пугало, и это не смешно, а ужасно! Что скажет мама, если вдруг увидит?» «Перестаньте вы ругаться!» — засмеялась Ольга. «Скажите еще, что это было не здорово и вам не понравилось!» Эльф только махнул рукой и куда-то телепортировался. Наверное, домой, приводить в порядок испорченную прическу. А король, естественно, ушел от прямого ответа и, подойдя к кровати, поднял свой амулет. «Раз у тебя есть еще один, — сказал он уже совсем не сердито, — то я тогда свой заберу». — Честное слово, — пообещал Кантер, — больше не сниму. Во дворце. — Очень мило с твоей стороны. Буду весьма благодарен. С некоторой ехидцей отозвался его величество и принялся перестегивать пуговицы. — И хочу добавить, — снова не удержался Кантер, — что ничего плохого с вами не случилось. Если вы скажете, что королеве не понравилось, я вам ни на медяк не поверю. Король подбросил на ладони амулет и вдруг улыбнулся. «Хорошая вещь, сейф!» — сказал он, как бы никому не обращаясь. «Высокая, прочная и многофункциональная».